Часть четвертая. Таблетка бессмертия. Глава первая. Одиночное плавание. Сутки после выброса я валялся без памяти. Благо дети меня выкопали, да в дом затащили. И как хватило силёнок у этих малявок. Но не успел себя прийти, как засобирался в лагерь. По всем подсчетам выходило, что из срока, который дал Киров, меньше суток оставалось. Вот тут и выяснилось, что ходок нынче из меня никудышний. Спину мне так перекрутило, что стоять я мог только полусогнутым, перекошенным на бок. Ребра при вдохе болели нещадно. Ко всему прочему, колено левой ноги отказывалось полноценно сгибаться. Натуральный квазимодо, в общем. Но я пошел. Точнее, поковылял в сторону лагеря. За мной был долг, и я все еще считал себя человеком. Конечно, прежде чем двинуться в этот поход, я проверил мобилы. Шутка ли, в какой душегубке побывали? У одной от стекла лишь паутина трещин. У второй корпус будто оплавился, но главное, включились и кнопок слушались. Как показала проверка, записи уцелели на обоих. Так что было с чем идти к ломтю. Последний выброс перетасовал аномалии, как колоду карт. И туго бы мне пришлось, если бы не открылось у меня особое зрение. Ежели глаза этак в бок скосить и моргнуть по-особому, то докуда зрения хватит, видны все аномалии. Шучу. Ничего мне делать не надо было. Просто вышел на улицу и увидел все их в округе, как на ладошке. Вроде как марево такое разноцветное. Плешь, к примеру, голубым светилась, а рубец ярко-изумрудным. Диво дивное. Но любовался я этим зрелищем недолго. Постоял минутку на крыльце, осматривая окрестности, да и двинулся в сторону лагеря. Время поджимало. И хотя моя медленная скорость компенсировалась отсутствием серьезных препятствий на пути, до Павловича я добрался часа за 4. Аномалий на пути была тьма тьмущая. Некоторые были настолько впритык, что только я со своим обретенным зрением и мог между ними протиснуться. В противном случае пришлось бы обходить их глубоко лесом. Недалеко от околицы я увидел двоих сидевших у костра. Один с забинтованной головой, рука на перевязи, сидел на деревянной колоде, глядя в пламя. Другой, без видимых повреждений, невысокий бодрячок с абсолютно лысой головой, стоял рядом и, склонившись, что-то втолковывал напарнику. Я присмотрелся и вдруг понял, что все про них знаю. Забинтованного звали Краб, второго – Петя Храпов. Был с ними еще один, тот самый, не захотевший идти со мной, Антон Рыбкин. Все трое – залетчики, и послали их по мою душу. Найти не живого, так мертвого. А коли я сгинул под выбросом, то добраться до колпаков и сделать за меня то, что я не смог. Без этого им не было хода обратно в лагерь. Ломоть так и сказал: «Последний вам шанс. Не выполните, что приказано, можете не возвращаться. Повешу на ближайшем суку, как собак». В километрах в 5 от Павловичей собратья по несчастью нарвались на блуждающий трамплин. Рыбкина подкинуло выше деревьев. И мало того, что тот упал грудой хлама, так еще и угодил прямо в жарку. Короче, и хоронить было нечего. Краба тоже швырнуло, но всего метров на 6 и в другую сторону. Прямо об сосну. И только шедший третьим Петя уцелел, хоть и чуть не обмочился от страха. В секунду. Была группа и сплыла. Знание это пришло ниоткуда, но я почему-то был уверен, что все это чистая правда. Как и то, что Петя Храпов сейчас обдумывает, как бы вернуться назад. Воспримет Ломоть и так потери группы критичными, или для верности стоит еще и Краба в какую-нибудь аномалию подтолкнуть. Благо, что тот мало что соображает, так о дерево приложился. Ну, я шумнул по кустам, Петя пистолет из кармана вытащил и стал им водить трясущейся рукой, а сам от костра отступает за спину напарника. Я аж сплюнул, такие у него в голове пакостные мысли роились. Мол, если какая тварь на Краба первого кинется, то нужно погодить слегка, пока она его не задерет, а уж потом начинать стрельбу. «Не стреляй, Петя!» – крикнул я. «Свои!» А тот в ответ: «Кто свои? Выходи или сейчас же шмалять начну!» Я руку над кустом поднял, чтобы было видно, человек, и сказал: «Дуй, Петя, назад в лагерь, к ломтю. Скажи, не мой объявился. А при нем две мобилы с записью. Я буду его ждать здесь, вместе с Крабом, потому как сильно покалечен и быстро идти не могу. А ты по своим отметкам мигом домчишься». Петя чуть не запрыгал от радости. «Как же, и повод вернуться есть, и убивать никого не надо». «Не мой, а мы тебя... за тобой, в общем». «Постой, а как ты выброс? Схрон нашел? Вот повезло тебе, так повезло». Он помялся немного и предложил: «Может, мобилу мне отдашь, а я их ломтю передам». «Эй, нет», — засмеялся я от такой наглости. «Только я и только в руки ломтю. Лично. И скажи, чтобы рюкзак хавчика прихватил. И сигарет. Да пусть не жмется. Устроим обмен. Мне рюкзак, вам мобилы». «Ладно», — только и сказал Петя. Да как припустит к лагерю, аж пыль столбом. Я присел там же за кусточком, закурил. «Не мой, на курево богат?» — очнулся Краб. «Чё ты там прячешься? Подходи к костру. Сейчас вода закипит, чаю попьем». Я и вышел. Краб глянул на меня и побледнел, хотя, казалось бы, куда уж больше. Ты точно не мой? Или тварь какая, типа перевертыша? Я слыхал про таких. Кажутся сперва обычным человеком, а потом раз. Я протянул ему пачку. Он вытащил непослушными пальцами сигарету, прикурил от горящей ветки, выдохнул дым. Эк тебя, сказал краб, и уточнил. Выброс? Я кивнул и спросил. Петя быстро обернется. До лагеря часа за полтора добежит, сказал краб, пожимая плечами. Он, как мы с Рыбкиным в трамплин угодили, все выпытывал у меня. Как ломоть отнесется, если мы назад повернем? А я ему, херово, говорю, отнесется. Он и из простой ходки возвращенцев не жаловал, а тут последний шанс. Мой собеседник согнулся пополам и зашелся в кашле, сплевывая слюну. «Не удивлюсь, если он меня примерился в какую-нибудь аномалию подтолкнуть и в одиночку возвращаться», — продолжил краб сипло. «Мол, группа полегла, а ему типа повезло. Так что висел бы Петя на осине у колодца, кабы не ты». Мы посидели молча. «А что ты там про хавчик говорил?» — спросил краб. «Жрать мне что-то надо?» — вопросом на вопрос ответил я. «Так ты решил не возвращаться», — догадался краб и снова закашлялся, прижимая трехпалую руку к груди и болезненно морщась. «Ребро, похоже, сломал», — сообщил он и продолжил. «Пропадешь. Думаешь, ты первый такой? Были и до тебя умники. Как кто найдет подвал поглубже, куда выброс не достает, так тут же и срывается, типа на вольные хлеба. И поодиночке уходили, и командой. Никто не выжил. Кто в аномалию вляпался, кого тварюги местные порвали, а кто и вовсе сгинул. Ты про то, что в зоне нельзя без перерыва долго находиться, слышал? Так это чистая правда. Через пару недель тебе крышу так снесет, что ты в первую же плешь, как топор в воду нырнешь. Это у тебя нервы крепкие, а будь здесь Петя, он бы меня застрелил. И до костра дойти не дал бы», — грустно усмехнулся я. «А теперь прикинь, сколько нервного народа в лагере. Долго я там проживу? А даже если не убьют меня сразу, кем я там буду? Неведомой зверушкой? И сколько пройдет времени, прежде чем майор Дятлов про меня узнает и ученым на потрошение продаст?» Краб, прихватом сделанным из толстой проволоки, вытащил из костра большую жестяную банку с кипящей водой и разлил кипяток по кружкам. В воздухе запахло свежезаваренным чаем. «Давай», — сказал он, кивая мне на мою кружку, пока горячий. «Ты прав, наверное», — сказал краб, шумно делая глоток и затягиваясь остатком сигареты. «Но и в зоне одиночка, не жилец. В лагере про то, что выброс вот-вот, хоть оповещалка приходит. А в зоне как? Ходи да на небо посматривай. Твари опять же, аномалии, излучение. А тут еще такая штука. Ты вот в курсе, что помимо нас, бродяг, в зоне и другие ходят? Да такие, что не чета нашим. Комбинезоны, дыхательные маски, тепловизоры, стволы от калаша и выше. Если кого из наших засекут, сядут на хвост и пока всех не перебьют, не отстанут. Не любят светиться. Встреча с ними для нас – верная смерть. С месяц назад это началось. Костя Чук, земля ему пухом, вернулся из ходки с выпученными глазами. Рассказал, что своими глазами видел, как трое каких-то камуфляжных загнали во враг у новой красницы новенького из тройки барана. И из автоматов в друшлаг. А тело в рубец закинули. Через неделю Портагас стоял на восточной окраине, курил, глядь, а через поле к лагерю Петька ревун несется, на пролом, на удачу, и оставалось ему 100 метров, как голова у него раз и в брызги разлетелась. Портагас сначала подумал, что ревун в аномалию попал, пошарил вокруг, нет ничего. А кот, бригадир тогдашний, сказал, что такое бывает, когда из снайперки разрывной пулей в затылок попадают. Потом еще пара случаев. Ну, ломоть не выдержал и к Дятлову. Так, мол, и так, что за народ в зоне беспредел творит, а тут ему забудь. И тем, кто в курсе, передай, чтобы не болтали. «Что за камуфляжные?» – спросил я. «Может, это бродяги? С севера или с востока?» «В такой-то снаряге!» – усмехнулся краб. «Слишком дорого. Бомжей, которые в каждую ходку пачками дохнут, так снаряжать». «Нет, тут что-то другое. Скорее всего, еще кто-то на артефакты здешнюю варежку распахнул. А значит, грядет передел. А где передел, там война. Так что не вовремя ты в одиночное плавание собрался». Мы помолчали. Я пил горячий ароматный чай. Краб от окурка закурил еще одну сигарету. «Говорят, где-то в районе озера Буштын. Примечание автора. Буштын, янтарь по-белорусски. Что севернее Стечанки. Лагерь ученых видели», — сказал он, сплевывая в костер розовой слюной. «Там еще со старых времен пункер остался. Вот они в нем и разместились. Попробуй к ним прибиться. Типа проводником или добытчиком. Все же не в одиночку. А как начнется, глядишь, они тебя и прикроют. Потому как у нас, ты прав, тебе жизни не дадут. Или в лагере замочат, или Дятлов на цепь посадит, как неизвестного науки зверя». Я кивнул. «Спасибо за совет». «Услуга за услугу», — сказал краб. «Если встретишь хозяев зоны, замолви за меня словечко». Я улыбнулся. «А ты думаешь, что они не внутри, а снаружи?» «Это ты про Дятлова с Кировым?» Краб снова сплюнул. Слюна вперемешку с кровью зашипела на углях. «Какие же это хозяева? Это шакалы. Таскают крохи со стола, да еще и чужими руками. И какое словечко ты хочешь, чтобы я за тебя замолвил?» — спросил я уже серьезно. «Смерти легкой прошу», — сказал краб. «Выжить тут нам все равно никто не даст. Если в зоне не загнемся, значит кокнут, как ненужных свидетелей. Так что если все равно уж подыхать, то хотелось бы, чтоб сразу. Чтоб не в соплях и дерьме собственном, не воя, глаза выкатив от боли, и не гнить заживо, а достойно. Чтоб только и успеть напоследок рукой махнуть тем, кто остается, мол, пока, ребята, свидимся, и все. Я присмотрелся. Краб говорил от чистого сердца.